и передала бутылку мне. Я приложился к бутылке. Какого-то особого изысканного вкуса я не ожидал почувствовать, понимал, что это дешевое пойло. Предчувствия не обманули. Красноватая жидкость, гордо названное плодово-ягодное вино, сильно пахло спиртом, а вкус и вовсе оказался убийственным, горьковато-сладким, приторным, похожим на какое-то лекарство. Но от этого еще больше мое сердце стало плавиться от внезапно нахлынувшей ностальгии. Я ведь когда-то пил уже такое, в своей молодости, и тогда она казалась отличным. Мы хлебали его за студенческой общагой, а потом шли гулять по проспекту, весело обсуждая какие-то пустяки, смеялись, резвились, дурачились. Как же было хорошо. Я отхлебнул еще. Андрюха во вкус вошел. Улыбнулся Генка. Двинули на танцы, сказал Володька. А то не успеем. Там уже ансамбль выступает. Слышите музыку? Музыка и в самом деле звучала глухими басами, отбивая ровный ритм. Место, куда мы направлялись, представляло собой открытую бетонированную площадку, окруженную деревьями. Напротив входа разместилась сцена, похожий на ракушку задник, под которым стояла группа. Ударник, ритм, соло и бас, и, конечно, Ионика. Играли твист, королеву красоты Муслима Магомаева. На самой танцплощадке было не протолкнуться, но, несмотря на тесноту, все было в рамках приличий, никто не дрался, не конфликтовал, и все как-то умудрялись танцевать и веселиться. Возможно, из-за того, что вдоль клетки прогулочным шагом ходили дружинники. На входе стоял веселый старичок, продавая билеты. Широко улыбаясь, он обменивался парой фраз с каждым посетителем. Но делал это не просто так, от праздного любопытства, осторожно узнавал, сколько кому лет, и иногда показывая на табличку, висевшую за его спиной. До 16 посещений танцев запрещено. С нами тоже заговорил. «Ребята, потанцевать, потанцевать, отец», — кивнул Володька. «Продай нам билетов». «Да не смотри так, мы уже без пары месяцев выпускники, альпинисты», — улыбнулся старичок. «Я узнал вас, у Дубинина занимаетесь, верно? Я там двор подметаю, видел вас. Добро, вам скидочку сделаю». «Да мы как все», — начал Володька. «Нет, вы честь страны поддерживаете, вам по льготе». «Ну как скажешь», — пожал плечами Володька. «Старичок оторвал нам по билету, и мы прошли внутрь». «Смотри, кто там», — улыбнулся Володька, хлопнув меня по плечу. «Вон там, левей». Я пригляделся. «Лиса», — подсказал спутник. Девушку я увидел не сразу, несколько пар загораживали ее, но когда начался припев, люди расступились. «Ну, чего стоишь, иди», — подтолкнул меня Володька. «Поспорили же, что поцелуешь. День-то ведь еще не кончился». Выпитое вино придало мне храбрости, и я двинул сквозь толпу к девушке. Я не задумывался, как это будет смотреться, глупо или странно. Я просто шел, не отрывая взгляда от Лиси. «Привет», — произнес я, подходя к девушке. Лиса обернулась, глянула на меня, ответила. «Привет, тоже решил расслабиться после странной тренировки?» Я кивнул. «Странное, это легко сказано. Да тут вся компания», — воскликнул кто-то. Я обернулся. Это был кто-то из другой группы, которая была на тренировках сегодня. Лицо парня показалось знакомым, но имени его я не знал. «Верно, вся компания», — произнес Володька, подходя к нам. Я почувствовал, что он был возбужден и агрессивен, и готов был немедленно затеять драку, сказывалось выпитое. Но драка не понадобилась. Первый парень улыбнулся и откинул подол пиджака, демонстрируя бутылку портвейна, спрятанную во внутреннем кармане. «Тогда за встречу нужно выпить». Предложение с радостью поддержали. Остановка стала отличной, мы принялись танцевать, весело и задорно. Я стоял рядом с Лисей, и девушка реагировала на это спокойно. Даже когда я пару раз ненароком задел ее, она не отстранилась. Но вскоре к нам подошла Марина. Она встала между нами и принялась отплясывать, наползая на меня. Тут же крутился и Артем с Генкой. Володька пытался их отогнать, но громкая музыка не давала ему нормально объяснить, что я хочу пообщаться с Лисей. Ситуация была странной, но Лиса, казалось, не обращала на это внимания. Напротив, улыбалась и смеялась, когда Марина пыталась вбиться клином между нами, и даже пару раз ее отстраняла попой. «Это вам не лезгинка, а твист», — хмельно кричал Генка, пародируя бывалого из кинокомедии Гайдая, и также комично вертел ногами. Изрядно понервничав на тренировке, мы выпускали пар и отрывались. «Вот только их еще не хватало», — произнес Генка, вмиг став серьезным. Сказал он это точно тогда, когда закончилась песня и следующая еще не началась, Поэтому парня услышал и я в том числе. Я оглянулся и увидел в толпе Костырева в окружении своей боксерской компании. Они медленно шли к нам, но нас вроде бы и не замечали, потому что о чем-то увлеченно беседовали друг с другом. «Проблемы?» – спросил Володька, быстро сообразив по моему сосредоточенному взгляду, что ситуация накаляется. «Как сказать?» – ответил я. «Может быть и проблемы. Только ты не лезь, я сам с ним поговорю». «Нет, Андрюха», — покачал головой Володька, — «ты меня в том лесу спас, я твой должник». «Я спас?» — удивился я. «Это же ты со стволом нас вытащил. Да я там чуть в обморок не шлепнулся. Если бы не твоя сосредоточенность, точно бы дел натворил. Костырев все же увидел нас. Взгляд его переменился, стал холодным. Но улыбка с уст не сошла, и парень со своими дружками направился к нам. «Андрюха, я с тобой», — шепнул Генка, сжимая кулаки. «Я поддержу», — произнес Костя. «Пусть только попробуют», — сквозь зубы прошипел Володька. «Я понял, что если сейчас начнется конфликт, то драка будет знатная и без милиции тут точно не обойдется, чего не хотелось бы. Наверняка сигнал поступит куда нужно и уже на завтра о нашей потасовке будут знать все. Со школой не беда, будет серьезный разговор, собрание, какие-то придумают меры воздействия, переживем. А вот если сообщат в спортивный клуб, то о восхождении на пик победы уже можно не мечтать. Ни мне, ни Володьке, ни Косте, ни Генке, никому. И все из-за того, что у меня с Костыревым конфликт. Нет, до драки ни в коем случае нельзя доводить. «Привет», — произнес Костырев, как ни в чем не бывало. «Привет, коли не шутишь», — произнес Володька, подозрительно поглядывая на подошедших. «Сегодня отлично играют», — кивнул он на музыкантов. «Мы просили исполнить что-нибудь из Билла Хейли, и они согласились». «Роман», — начал я, — «если какие-то вопросы есть ко мне, то давай решим их не здесь, и без твоих и моих ребят, тет-а-тет». «Вопросы?» — переспросил Костырев, оценивающе поглядывая на меня. «Да вопрос есть, один, но я хотел бы задать его не только тебе, но твоим друзьям». Мы напряглись еще сильней. «Послушай», — начал я, готовый в любую секунду начать махать кулаками, — «как записаться к вам в секцию?» Вопрос прозвучал неожиданно, и мы некоторое время оторопью смотрели на подошедших. «Что?» — не сразу смог произнести я. «Как записаться к вам в секцию?» — повторил вопрос Костырев. «Мне тут знакомые ребята рассказали, что у вас интересное мероприятие намечается. Я тоже хочу как Гагарин быть, да и денежное обеспечение вроде как должны организовать, кто пройдет отбор». «Ты что, думаешь это так просто взять и стать альпинистом?» — воскликнул Володька. «С чего-то же нужно начать», — усмехнулся Костырев. «Я способный, еще быстрее тебя буду на гору забираться». Володька разозлился, но я жестом остановил его. «Если действительно хочешь записаться в секцию, то приходи в пятницу после школы в Снежный Барс. Там тренер Дубинин, он все тебе расскажет». «Отлично». Костырев хитро зыркнул на меня, потом кивнул своим парня. «Пошли», и бросил нам на прощание. «Еще увидимся, в пятницу». Мы проводили их взглядами. «Зачем ты помог ему?» — спросил Генка у меня. «Смысла молчать и не говорить про Снежного Барса нет, он может это узнать и без нас». «А подходил он не для того, чтобы действительно что-то узнать, а для чего?» «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Но информацией это он поделился с нами не просто так. Думаешь, он в самом деле хочет записаться в секцию?» Я не ответил. «Вряд ли Костырев хочет стать альпинистом», — сказал Володька. «Он по подворотням больше любит ходить, да деньги выбивать у слабых. Может быть, он таким образом назначил нам встречу для разборок», — предложил Костя. «Может быть», — кивнул я. Веселье как рукой сняло. «Значит, стоит готовиться к пятнице и ожидать в тот день чего угодно. Впрочем, как показала практика, чего угодно в моей жизни стоит ожидать в любой день». С танцев пришел я поздно. Мать не ворчала, но по виду было видно, что ее это не устраивает. Я бы мог с легкостью отхватить за то, что пил, но даже не подумал об этом и вел себя естественно, благодаря чему и не спалился. Я быстро перекусил и двинул к себе в комнату, но дойти успел лишь до коридора, как в дверь позвонили. «Я открою», — сказала мать, поднимаясь. Щелкнул замок двери, раздался приглушенный разговор, гость что-то сбивчиво говорил хозяйке. Мать слушала молча, а потом вдруг громко, отчетливо, с ноткой раздражения спросила: «Зачем ты вообще пришел?» И вновь тихий спокойный голос гостя, что-то объясняющий. «Нет», — отрезала мать, — «бубнешь, я же сказала». Мне стало интересно, с кем это там мать разговаривает. Я вышел к прихожей, глянул на дверь. На пороге стоял высокий мужчина, лет 50. Одет он был строго, со вкусом и чем-то даже походил на заграничного дипломата. Дорогой серый плащ, кожаные туфли, черные брюки. «Уходи», — произнесла мать, непонятно к кому обращаясь, то ли ко мне, то ли к гостю. «Мы оба остались на своих местах. Здравствуй», — произнес гость, виновато улыбнувшись, обратившись ко мне. Он теребил в руках клетчатую восьмиклинку, уже потертую, но по виду весьма дорогую. «Здравствуйте», — растерянно ответил я, еще не зная, как реагировать на гостя. «Кто он такой?» «Судя по виду, вполне нормальный человек, ни бандит и ни жулик». Но видя реакцию мамы, острую, злую, я понял, что что-то здесь не так. «Зачем ты пришел?» — спросила мать, одарив гостя колким взглядом. «Аня, иди, откуда пришел?» «Аня, я же по-хорошему пришел. Я ведь поговорить пришел». «Поговорить? 10 лет не говорил, а тут вдруг решил поговорить? Ну чего ты начинаешь? Мам, что происходит?» — спросил я, переводя взгляд с нее на гостя и обратно. «Да ничего нормального», — устало ответила она и кивнула на стоящего в дверях незнакомого мужчину. «Вот, познакомься, Андрей, это твой отец». Глава 17. Отец. Отец умер. Рак легких с метастазами в головной мозг. Не сразу мы обратили внимание на болезнь. Да, кашлял, потому что стаж курильщика перевалил за двухзначное число лет. Кашлял он всегда, и не было никакого изменения в кашле, ни в периодичности, ни в сиплости. Обычный кашель курильщика. Изменения обнаружились в другом. Собрались однажды всей семьей, родственники, друзья, у отца тогда был день рождения. Повеселились, обсудили все темы, пожелали вагон и здоровья. Решили поиграть в города. Москва, Архангельск, Калининград. Тебе на Д. А отец молчит и только глазами хлопает. Отец, тебе на букву Д город. Говори. А он словно бы и не понимает. Уже и подсказываем все, а он все равно молчит. Ладно, не беда. Растерялся. С кем не бывает. Начали заново. И опять на отце остановились. На много городов есть. Абакан, Амурск, Архангельск. И вновь этот непонимающий взгляд. Поняли, что что-то не так. Повели на следующий день в больницу. Назначили анализы. Инсульт? Нет. Альцгеймер? Тоже нет. Депрессия? Мимо. Что тогда? А у отца уже и поведение изменилось. То говорить начал не в попад, то подолгу выходил на балкон и забывал, зачем туда вышел, даже если сигарету в руках держал. Назначили МРТ головного мозга. Тогда-то врач осторожно и сказал, что нужно повторить снимок. Отец шевелился во время процедуры и мог испортить картину. На уточняющие вопросы лишь скупо ответил, что в мозге видны новообразования. Мы тогда не поняли, что это за новообразование, а может быть, и не хотели понимать. Повторный снимок, и диагноз прозвучал как приговор. Множественные метастазы в лобной, теменной, затылочной, мозжечковой частях мозга. Такое не оперируется. В это не верилось и казалось каким-то дурным сном. Мы принялись бегать по врачам, искать волшебную пилюлю. Но каждый врач тактично отвечал, что помощь уже можно оказать только паллиативную. Еще несколько анализов показало, основное поражение находится в легком, именно там опухоль. От нее и пошли метастазы в мозг. Онколог, посмотрев на выписки и снимки, поставил окончательную точку. 4 стадии. С такой уже не лечат, а отправляют домой. Умирать. Мы звонили по знакомым, мы бегали по больничным коридорам, оббивали пороги, искали связи с врачами, чтобы помогли. Да все без толку. Назначили ему лекарства. Сильные, наркотические. Только вот они не лечат, а просто притупляют боль. Отец уже к этому времени не говорил и не ходил. Просто лежал, глядя непонимающе на нас, словно бы спрашивая взглядом, из-за чего все так. Угасал каждый день. Дыхание становилось все трудней, опухоль росла. Потом, спустя неделю, отец умер. До сих пор в ушах звучит его хриплое тяжелое дыхание, с присвистом, булькающее. И поэтому, когда мать представила меня, сказала, что передо мной отец, я невольно вздрогнул. Слезы навернулись на глазах. Конечно же, это был не мой отец, а того парня, в чье тело я вселился. Но это было уже не важно. «Андрей, ты меня помнишь?» — спросил гость, поглядывая на меня с надеждой и немного удивившись моей реакции. Память нарисовала смутный силуэт, подернутый пеленой. «Да откуда ему тебя помнить?» — зло ответила мать. «Ты ведь ушел от нас, когда ему 5 лет было, а до этого словно бы и не замечал его, все своими докладами был занят. Так я же, зачем ты пришел?» — устало спросила мать. «Уже вечер, нам спать пора, мне завтра на работу, ему на учебу, и на работу тоже, ты работаешь», – удивился отец. «Да», – кивнул я, вытирая предательскую слезу со щеки, – «карманные деньги всегда пригодятся». «Так я же деньги высылал», – отец вопросительно глянул на мать. «Нам твои деньги не нужны, сами справимся, я их все на книжку кладу, если хочешь, можешь все их забрать обратно, нам этого богатства не нужно». «Ну зачем ты так, Аня? Я ведь от чистого сердца, сыну». Отец спохватился. «Я ведь поздравить зашел. У тебя день рождения, я помню. 18 лет. Все-таки, такая дата, взрослый уже. Завтра», — буркнула мать. «Что? Завтра, говорю, день рождения у него, ошибся ты. Ох ты ж, заработался совсем, голова дырявая». Нервно хохотнув и пожав плечами, ответил отец. «Ну ничего страшного, значит, завтра распакуешь подарок». И протянул мне коробку, перевязанную ленточкой. Я неуверенно взял подарок, хотя красноречивый взгляд матери едва не обжег меня. «Потом посмотришь», — шепнул отец, тепло улыбнувшись. «Радуйся, больше не надо платить алименты», — процедила мать, переведя взгляд на гостя. «Я совсем не по этому поводу зашел», — разозлился отец. «Я и дальше буду платить, а ты, если сама не берешь, то ему отдавай, ему поступать скоро в институт, пригодятся. Кстати, Андрюш, ты в какой собираешься? Я еще не думал», — растерялся я от такого вопроса. «Так может, рассмотришь институт международных отношений, я помогу, у меня декан знакомый». «Прекрати», — оборвала его мать, — «он в спорт хочет пойти». «Что?» — произнесли мы одновременно с отцом и также одновременно оглянулись. «Да», — кивнула мать, — «он в спортивную секцию ходит, альпинизм, и у него очень неплохие результаты, медали, разряды, вот и пойдет дальше, но спортом на жизнь не заработаешь», — горячо воскликнул отец. Было видно, что такая новость его задела за живое. «Спорт – это травмы, это ушибы, это переломы, это, а будущее за международными отношениями. Вот с Западной Германией нормализуются отношения, с Польшей, с Чехословакией диалоги идут, и везде нужны дипломаты. Я помогу, я продвину по линии партии». «Ты опять за всех все решаешь», — тихо произнесла мать. «За меня решал, теперь вот за сына начал». «Да, ты права», — немного подумав, ответил отец. «Не буду». И тяжело, словно слова эти весили как пудовые гири, добавил: «Пусть сам решает, хочет в спорт, пусть идет в спорт, я поддержу любое его решение». «Послушай», — устало сказала мать, — «не лезь к нам в жизнь». «Ушел, значит, ушел. Возврата нет. Не надо тут страдальца из себя строить. Опять ты начинаешь», — шепнул грустно отец. Он надолго задумался, потом внезапно сказал: «Спасибо». «За что?» — растерялась мать, явно не ожидая такого поворота событий. «За то, что дала свидеться с сыном». И кивнув мне, ушел, растворившись в густой черноте лестничного марша. Мы долго смотрели ему вслед. «Закрывай дверь», — сказала мать, вздрогнув, словно проснувшись и вжимая голову в шею. «Холодно становится». Я закрыл дверь, спросил: «А кем работает мой отец?» Это вырвалось само по себе. Мне и вправду было интересно. Секретарем в Министерстве иностранных дел. Знала бы, что он на этой работе жить будет, ни за что бы не пошла за него замуж. Вот и сейчас видишь, что происходит. Даже дату твоего день рождения забыл. «Ну пришел же», — возразил я, — «только сегодня, когда 18 тебе исполняется, а до этого ни-ни». Секретарь в Министерстве иностранных дел. Теперь понятно, откуда у матери трехкомнатная квартира и полное собрание сочинений Ленина. Мы разошлись по комнатам. Мать долго скрипела пружинами дивана, вошкаясь, потом все же затихла и заснула. Я же смотрел на коробку и не решался ее открыть. Все казалось, будто это и не мне подарок, а кому-то другому. Но все же насмелившись, я распахнул подарок. В коробке оказался шарф, дорогой, из натуральной шерсти, мягкий, однотонный, темно-зеленого цвета. Приличных денег должно быть стоит, и купить такой просто так в магазине явно не получится. Явно взято из-под полы. Я взял шарф, накинул его на шею. Теплые совсем не колется. Я невольно подумал о том, что с таким подарком в самый раз будет подниматься на пик победы, он отлично сохранит тепло. И тут же тряхнул головой, отгоняя такие мысли. До пика победы еще очень много испытаний нужно пройти. И не факт, что все их удастся преодолеть. Я спрятал шарф под подушку, лег в кровати и тут же заснул. Наступила пятница, которую я ждал с тяжелым сердцем. Помня про разговор с Костаревым, я ожидал, что в этот день будет горячо и обязательно прольется кровь. Только вот чья? Но день тек как мед и ничего не происходило. Отработав утром в гастрономе, Я пошел в школу. Там кое-как отсидел уроки и двинул на тренировку. В секции был народ, но ничего, что предвещало бы беды, не наблюдалось. Дубинин по-прежнему был хмур, но немного отошел после нашей последней встречи и даже разговаривал, подсказывая ребятам, как правильно преодолевать ту или иную преграду. Рывок, Сибиряков. Рывок, резче. Вот, правильно. А теперь подтянись. А ты, Мазуров, что висишь как сопля из носа, ногу закидывай. Что значит, не можешь? Все ты можешь, я знаю. Растяжку забыл, что ли сделать? Тогда тяни ногу. Выше, еще выше. Вот так, мы с парнями переоделись и принялись разминаться, попутно поглядывая на черную фигуру, стоящую в дальнем конце зала. Это был Кайрат Айдынович. Он наблюдал за всеми и делал иногда какие-то пометки в блокнотике. Увидев меня, он хищно ухмыльнулся, и его улыбка мне не понравилась. «Вы знакомы?» – спросил Костя, увидев реакцию наблюдателя на меня. «В больнице вместе лежали. Ты ему в кашу плюнул, что ли? Или судно у него забрало из-под кровати в самый ответственный для него момент? Нет. А чего он недобро на тебя так смотрит? Даже у меня морозец по спине пробежался. Как крокодил, ей-богу». Я пожал плечами. Я действительно не знал, почему между нами проскочила черная кошка. Просто личная неприязнь, большим объяснить я его поведение не мог. Ну, чего встали? Подошел к нам Дубинин. Давайте на стенку. Мы принялись карабкаться наверх. Вот что непонятно, произнес Володька, подтягиваясь чуть выше меня. Любой маршрут на победу имеет категорию минимум 5. Опыт у альпиниста должен быть в запасе 5А, и нужно закрыть первый разряд. А среди нас мало кого даже с 4А найдешь. И за один сезон до конца этого года мы не успеем пройти что-то выше 4Б. Да и высотного опыта ни у кого из нас нет вообще. Я мало разбирался в этих категориях, потому лишь кивнул, благоразумно решив молчать, чтобы не выдать себя и свое незнание. Тот, кто подпишет допуск нас с теми разрядами, которые у нас сейчас есть, параллельно подпишет себе и уголовную статью, причем весьма приличную по сроку. Как они собираются решать этот вопрос? Думаешь, тот, кто решил отправить школьников на пик победы, знает вообще о этих самых разрядах? Шепнул Костя. Ему главное отчитаться перед начальством, что очередной подвиг совершенной звезду на погоны получить. Теперь гнев Дубинина становился мне более понятен. Разговорчики. Внезапно раздался строгий голос. Это был Кайрат Айдынович. Он появился неожиданно и бесшумно, словно почувствовал, что мы говорим о чем-то запретном. Мы оглянулись. Кайрат Айдынович уже делал какие-то пометки в блокноте. «Что он там пишет?» – шепнула испуганно Генка. «Я не знал. Наверняка баллы снимает», – предположил парень. «Твою мать!» Тихо выругался Володька. «Все, я молчок, некогда болтать, не хочу на ровном месте очки терять». И начал взбираться наверх живее. Я тоже полез вверх под пристальным приглядом Кайрата Айдыновича. И даже когда к нему подошел Дубинин и попросил не мешать тренировке, тот проигнорировал его и остался на месте. «А это там кто?» – спросил вдруг Костя, подбираясь ближе к нам. Свой основной подход он уже выполнил и сейчас зашел на второй круг, но делал его уже без спешки, больше играя. Мы оглянулись. В дверях спортивной секции стояла знакомая фигура. «Костырев», — выдохнул Генка. «Это действительно был он». «Явился». «Он что, действительно записываться в секцию пришел?» — удивился Генка. Костырев тем временем внимательно изучил зал, людей, безошибочно определил главного и двинул к нему. Дубинин встретил новичка сдержанно, начал о чем-то расспрашивать. Костырев отвечал лениво. Потом и вовсе прервал тренера на полуслове и беспардонно отошел в сторону. Дубинин накликнул его, но тот даже не повернулся. «Кайрат Айдынович!» – воскликнул Костырев, чем удивил не только Дубинина, но и нас. «Это вы?» – Кайрат Айдынович оглянулся, подозрительно присмотрелся. Потом вдруг просиял, улыбнулся. «Роман Николаевич!» Они двинули друг к другу, тепло поздоровались. «Какого черта?» – только и смог вымолвить Генка. «Я тоже был в немом шоке». Язык прилип к небу. Кайрат Айдынович и Костырев начали разговорить, но слышно их не было, они отошли в сторону. Потом Кайрат Айдынович подозвал жестом Дубинина. Тот нехотя подошел. «Запишите его в секцию», — громко приказным тоном произнес Кайрат Айдынович. Дубинин оценивающим взглядом смерил парня, ответил. «В качестве новичка без проблем, без разряда и без отбора на предстоящее восхождение. Вы главное запишите», — сказал Кайрат Айдынович, хитро улыбнувшись Костыреву. Тот ухмыльнулся в ответ. Казалось, что это два хищника что-то затеяли и подают друг другу одобрительные знаки. Он не шутил, произнес Костя. И в самом деле пришел, и записался, в дела. А еще он этого змея знает, Кайрат Айдынович. А это правда, что сейчас готовит группу на восхождение на пик победы? Отчетливо спросил Костырев. Тот кивнул. Я бы тоже хотел попробовать. Дубинин от таких слов отрывисто засмеялся. Кайрат Айдынович же воспринял эти слова серьезно, кивнул. «Все в твоих руках, это невозможно», — воскликнул Дубинин, весь полыхая от возмущения. «Это...» Но собеседник его жестко прервал. «Занимайтесь своим делом», — сказал Кайрат Айдынович. «А я буду заниматься своим», — и ушел, не дав Дубинину что-то сказать еще. Остаток тренировки тренер просидел у себя в каморке и не выходил к нам. А вот Костырев, едва нас заприметив, подошел. «Гляжу, вовсю занимаетесь?» «Занимаемся», — ответил Генка. «Вот и правильно», — кивнул Костырев. «Вам нужно будет себя еще показать, когда отбор подойдет, в отличие от меня». И он кивнул на фигуру Кайрата Айдыновича. «Думаешь, он тебе поможет, когда ты на горе задыхаться будешь от недостатка кислорода?» — язвительно ответил Володька. «Или когда ты кривоузел завяжешь на страховке и вниз полетишь?» «Злитесь, злитесь, это, говорят, помогает нервную систему в тонусе держать», — улыбнулся Костырев. «А я пойду пока разомнусь, козел», — процедил сквозь зубы Генка, когда Роман ушел. «Не обращай внимания», — посоветовал я. «Он специально тебя провоцирует». «Зачем?» «Чтобы отсеять. Он уже все прекрасно понял. К тому же у него есть хороший покровитель. Вот он и расчищает себе путь. Вон тот», — я кивнул на Кайрата Айдыновича, «с радостью зарубит пару десятков человек при отборе. Так что будьте готовы к новым провокациям. Главное, чтобы ты был готов», — тихо сказал Володька, угрюмо провожая взглядом Костырева. «Андрей, ты же отлично играешь на гитаре?» — спросила Марина, подходя ко мне. «Тренировка была закончена, и мы вышли на улицу, готовые распрощаться и пойти по домам. Ну, не то, чтобы отлично, но умею. Слушай, я хотела тебя пригласить в одно место, бард-клуб «Орфей». Тебе понравится. Там такие песни поют, на гитарах играют, и ты бы мог заодно что-нибудь сыграть. Вина бы могли выпить». Девушка игриво подмигнула мне. «Конечно, мы пойдем». Тут же подключился Генка, подходя к нам. «И я с вами», — подскочил Артем. «А я...» — пас, — отмахнулся Володька. «Устал с тренировки, поспать хочу». «Ну так что, придешь?» — кисло спросила девушка, явно не ожидая такого наплыва посторонних. Я задумался. Идти домой не хотелось, а вот послушать хорошую музыку почему бы и нет, тем более такая компания собралась. «Пойду», — кивнул я, и мы прямиком с тренировки пошли в клуб. Затея, конечно, была так себе, потные, уставшие, вымотанные, но юношеский азарт вносил коррективы в поведение. К тому же фраза «бард-клуб «Орфей» вызывала определенные теплые ассоциации картины. Уголочек актового зала, где полукругом собралась пара десятков человек, все с бородами, в кофтах с гитарами, на которых висят банты и на деке наклеена овальная наклейка фотографии девушки. Такой грушинский фестиваль на минималках. Но когда мы пришли по адресу, то предположения мои тут же разбились о реальную картину. Во-первых, никакой это был не актовый зал, а вполне себе обычная квартира, хоть и довольно просторная, расположенная на первом этаже двухэтажного старого дома. Во-вторых, основными участниками собрания были не бородатые геологи, а молодежь, кипучая и говорливая. Мы дружной компанией зашли в квартиру. На нас даже не обратили внимания, никто не встретил и не принялся рассаживать по местам. Все ходили и суетились, о чем-то говорили и звенели стаканами. Лишь в коридоре к нам подошел какой-то парнишка с кривыми зубами, и картаво поинтересовался. «У вас портвейна случайно не завалялась в кагманах?» «Портвейна в карманах у нас не имелось, о чем мы ему и сообщили». Он тяжело вздохнул и ушел в другую комнату. «Марина, ты куда нас привела?» Хмуря брови, спросил Костя, оглядываясь. «Шалман какой-то». «Сам ты шалман», — обиделась девушка. «Сейчас выступать начнут все, сам увидишь и услышишь». К ее правде толпа и в самом деле скоро успокоилась, расселась кто куда. Посередине комнаты, ближе к окну, поставили скрипучий стул. К зрителям вышел сутулый паренек с гитарой. «Максим, давай, нашу, студенческую», — выкрикнул кто-то из толпы. Паренек улыбнулся, кивнул. Потом сел на стул и начал играть. Песня была так себе по тексту, но в плане ритма и мелодии прочно заседала в мозг, и толпа тут же принялась уже на втором припеве подпевать пареньку. Музыкант спел еще пару песен, уступил место другому юноше. Тот весьма умело и мелодично исполнил несколько номеров из репертуара Леонида Утесова, сменил третьего музыканта. Вот на третьем и началось странное. Паренек оказался словно бы из другого разлива, с редкой бороденкой, наглым взглядом и таким же поведением. Он взял гитару, попутно отвесив неуместную остроту прошлому музыканту. Сидящие зрители его, как ни странно, поддержали, видимо, уже знакомые с творчеством и характером этого парня. А тот на угоду толпе только продолжал распаляться. Он пел что-то блатное и в тексте иногда проскальзывало «бля и етить твою мать». Это веселило собравшихся, подогревая интерес к запрещенному. Потом паренек, на радость всех, затянул. «Мичелли, мобелли, пхеси ари ворст хат гота гитхер велу мы мичелли, мичелли, мобелли». «Отлично поет», — шепнул Генка. «Да какая песня, настоящая запрещенка, это же Битлз», — произнес я, не понимая, что тут такого запрещенного. «Ага, Битлз», — кивнул Генка. «Меня это развеселило и озадачило одновременно. Едва парень закончил, как я поднялся с места и спросил, можно я сыграю?» Музыкант кивнул, протянул гитару. Сам тут же закурил сигарету и отошел к окну. Я взял гитару, настроил противно звенящую первую струну из соль мажора проникновенно начал. «Естердай, ал мытра ублиссеймица фаровой, но фитлэк састхаук хейре херитостай, ох и бельеве ин естердай». Среди слушателей даже прекратилось шевеление, все смотрели на меня с открытым ртом и слушали, только распаляя мое тщеславие. Допивая второй куплет, я по-хулигански думал, а не спеть ли им что-нибудь и покрепче, что они точно не слышали, но отчего у них волосы точно поднимутся на затылке. Хотелось уделать этого придурка, который возомнил себя тут бунтарем, что-то из кино или пикника, а может быть, похулиганить по-взрослому, Король и Шут исполнить или Ленинград. Но задор быстро закончился и даже остаток песни Битлз застрял где-то во горле. Едва я увидел другого паренька, стоящего в дальнем углу. Он пристально, почти не мигая, смотрел на меня. Тот самый, вспомнил я, картавый, с кривыми зубами, который про портвейн спрашивал. В одной руке у него был магнитофон, а в другой микрофон, который он направил в мою сторону, словно отвел в сторону ядовитую змею. Парень записывал меня, фиксировал песню, которую я пел, а я с ужасом вспоминал, вышла ли «Естердай» к тому году, в котором я оказался и является ли запретной, за которую могут и срок намотать. Вспоминал и, к своему ужасу, не мог вспомнить. Глава 18. Праздник. «Ты это зачем притащил?» Вдруг рявкнул кто-то, и огромная тень метнулась к картавому. Я подумал, что сейчас будет знатная битва и на всякий случай приготовился защищать своих друзей. «Стучишь?» «Я записать на пленку», — наивно ответил парень с микрофоном, растерявшись. «Для истоги». «Да ты что, паскуда? Сдать нас решил? Сейчас запишешь, а потом твою пленку к делу пришьют. Для прокурора работаешь?» «Я не для Бгакугога, я для себя. Выключай, немедленно». «Так я же». Картавый попытался отстоять свою собственность, но здоровяк выхватил у него из рук магнитофон. «Отдай, немедленно отдай». «Правильно, сифон». Поддержали здоровяка остальные ребята. «Пусть пленку уничтожит, тогда все верно будет. Правила клуба такие, а то пили тут разные, могут и привлечь в случае чего». Здоровяк, которого назвали сифоном, вытащил из магнитофона кассету, спрятал в карман. «Это я изымаю. Магнитофон, так уж и быть, возвращаю. Я деньги на кассету подгатил. Дги губля». «Едва не плача», — произнес картавый. «Лучше бы на мозги себе потратил», — парировал сифон. И всучил магнитофон обратно владельцу. «Все, иди». Сифон повернулся к остальным зрителям, неуклюже отвесил поклон. «Прошу прощения за доставленный дискомфорт. Мы продолжаем концерт». Но петь уже не было никакого желания. Я передал гитару другому парню, угрюмый вернулся на место. «Ну ты даешь», — произнес Костя, удивленный моим исполнением. «Я и не знал, что ты, Битлз, так умеешь петь. Да еще какую песню. А ты ее знаешь?» — настороженно спросил я. «Знаю, конечно. Мне Серега из параллели дал переписать бобину. Я за нее рубль 20 выложил, чтобы на один час взять. Но снять копию я все же успел. Не дурак». Я облегченно выдохнул. «Значит, прокола не было. С годом песни не ошибся. Повезло, одним словом. Впрочем, про других ребят я бы так не говорил. Тот дерзкий парнишка, выступавший до меня, пел вполне себе запрещенку, ругая, пусть и в иносказательной форме, власть, причем умудрялся рифмовать слова «власть» и «грязь», «Брежнев» и «неспешно». Если бы пленка попала куда следует, могли бы и по шапке отхватить, но то проблемы парня, а не мои. Осознание этого вновь вызвало в моей душе хулиганское настроение. А интересно, что будет, если я издам, скажем, к примеру, какую-нибудь пластинку, наиграю и запишу что-нибудь из позднего Цоя или Калиного моста, будут ли они вновь придуманы настоящими авторами или линия истории будет переписана, а если книгу напишу, имя Розы или противостояние, нет, с книгами сложней, дословно их не вспомнить, а пересказать сюжет получится так себе, а если какой-нибудь закон открыть раньше времени, я напряг мозг, никаких законов в голову не лезло. Вспомнился только Хокинг и что-то там про кота Шредингера. Да, с наукой у меня тоже не лады. Нет, воровать последнее дело. Да и ход истории менять тоже не дело. Впрочем, если чисто теоретически предположить возможность изменения хода истории так, чтобы СССР не распался, я тряхнул головой. Нет, такого варварского вмешательства в ход истории нельзя делать. А что, если это вызовет какой-нибудь эффект бабочки? Изменишь одно, изменится все. Нет, спрячу такие крамольные мысли куда подальше. Сейчас лучше думать про пик победы. Мы посидели в бард-клубе еще некоторое время, послушали пару песен и пошли по домам. Следующий день, а точнее утро, ознаменовалось тем, что мать громогласным возгласом подняла меня с кровати. «С днем рождения, сынок!» Я подскочил, сонно оглянулся. На мгновение показалось, что я тот самый старик из прошлой жизни, еще не пенсионер, но уже дряхловатый, который вдруг проспал работу. А ужас! Проспать работу! Что? Где? Сколько время? Привычным жестом я ткнул носом в запястье, пытаясь разглядеть время, но часов там не имелось. Совсем забыл об этом. Опять сон, слабое место мое, где я могу себя раскрыть. То с Кайратом Айденовичем эпизод в больнице был, когда во сне я говорил вещи, о которых эта эпоха еще не знает, то вот сейчас. Жест выработал, а самого главного нет. Улыбнулась мать. Поэтому исправляем этот недочет. Вот, держи, с днем рождения тебя, сынок. И протянула мне картонную коробочку. Я открыл ее, с удивлением обнаружил там наручные часы. Белый циферблат, тонкие изящные детали, желтый обод, кожаный ремешок. Вымпел, прочитал я марку часов. И приятная ностальгия захлестнула меня. Когда-то мне страсть как хотелось их, но цена кусалась. Так я и не исполнил свою мечту, хотя и копил денег, но все как-то не получалось приобрести их, а потом перестройка, лихие 90-е, все стало лихо меняться, рынок наполнили китайские часы, электронные, пищащие, с огоньками и без них, и про вымпел уже как-то забылось, он остался там же, где и мое детство, а теперь они у меня были, настоящие, те самые, из-за которых я провел много бессонных ночей, дрожащими пальцами я застегнул пряжку, глянул на запястье. Часы оттягивали приятной тяжестью. «Красота! Большое спасибо!» – произнес я. «Теперь тебе 18, взрослый уже. Думай головой, дурака валять завязывай. Нужно о будущем подумать». Я почувствовал, к чему приведет этот разговор, поэтому сразу же отрезал. Про альпинизм – ни слова. Мать тяжело вздохнула. «Ладно, бог с тобой. Пошли завтракать. Ребят-то позвал уже?» «Нет, растерялся я. Не звал. А чего так? Я бы котлет нажарила. Торт испекла бы, да мы в кафе сходим», — отмахнулся я. «Где ж столько денег на кафе взять?» В голосе матери зазвенел металл. «На работе аванс должны сегодня дать», — соврал я. «Правда?» — обрадовалась мать. «Ну вот видишь, как хорошо получается. Правда ведь здорово, когда есть свои деньги, заработанные. Вот будешь теперь знать цену деньгам, как тяжело их зарабатывать. На всякую ерунду не будешь тратить». Нравоучительные реплики еще долго сопровождали меня. Даже когда я пошел в ванну, мать встала у дверей и погрузилась в воспоминания о том, как она получила первый раз зарплату и всю отдала ее матери. Меня такой историей было не пронять, и я лишь отмахнулся. «Если нужно денег, то возьми отцовские, не буду», — ответила категорично та. «Не нужны мне его подачки». «Умылся, иди завтракать». И, наконец, отстала. Я позавтракал и побежал на работу. Там уже ждал Петрович, на удивление трезвый, хотя про день рождения намекал, говоря, что такой праздник следует сдобрить хорошей порцией портвейна или олиготе. Я категорично отказал. «Пить на работе – последнее дело. Как дела на поприще альпинизма?» – сухо спросил Петрович, когда я дал четко понять, что пить на работе не буду и угощать тоже. Я нехотя рассказал про объявленный отбор на пик победы. Петрович слушал внимательно, вмиг позабыв о выпивке, и лишь иногда одними губами повторял грязные ругательства. «Твою в коромысло», — подытожил он мой рассказ. «Вот чего удумали, на пик отправить молодежь. Ну это точно какие-то бараны в просторных кабинетах догадались. Только у них такие замашки имеются. Многие хотят пройти отбор», — ответил я. «И я тоже хочу». Я готов уже был вступить в жаркий спор с Петровичем и начать доказывать старику то, что иногда следует слушать зов своего сердца и попытаться сделать то, что еще никому не удавалось, чем отказаться от дерзновенного, и всю жизнь себя за это корить, прожигая остатки дней в мечтах о том, чего не свершилось. Но Петрович на удивление лишь кивнул. «Понимаю тебя, дело молодое», и улыбнулся, словно вспомнив что-то теплое. «Только не завидую я тебе», — сказал он. «Это потому, что пик победы семитысячник и подъем на него». «Нет», — перебил меня Петрович, — «это и так понятно, что тяжело будет и физически, и психологически. Но разве бы ты согласился на это, если бы не знал об этом? Я не завидую тебе по другому поводу». «По какому? Ты что, правда ничего не понимаешь?» Петрович посмотрел на меня как на идиота. Потом достал папиросу, закурил. «Кажется, не понимаю, о чем вы говорите», — растерялся я. «Какие еще могут быть опасности, кроме тех, что есть на пике? Высота, сложность маршрута, физическая нагрузка, давление. На каждого из вас уже в одном известном кабинете заведены папки, где хранится вся собираемая про вас информация. Как это?» «Вот так», — по спине моей прошел холодок. Петрович выпустил струйку дыма и продолжил разъяснять. «Сейчас за каждым из вас идет слежка. Самое настоящее, как в фильмах про шпионов. Вас же должны проверить. Дело то ведь государственной важности. Ошибки не должно быть». Вид у меня в этот момент был такой, что Петрович участливо сказал. «Ты же должен понимать, что если на пик победы группа не доберется, то как это поражение будет подано врагами из чуждых нам стран? Они это дело тут же раструбят на весь мир. Мол, Советский Союз ничего толком не может, только громкие лозунги гораздо кричать, да на смерть детей отправлять. Скандалом все закончится, и простыми выговорами и увольнениями не обойдется. Полетят головы, причем сначала ваши, потом ваших тренеров, а потом уже и тех, кто все это дело курировал, если те не успеют подчистить хвосты и найти крайних». Петрович раздавил окурок в консервную банку. «Поэтому каждого из вас проверяют. Вдруг вы агенты враждебных стран, вдруг на вас кто-то выходил из агентов, чтобы подкупить, чтобы вы сорвали мероприятие. Вдруг вам уже переданы необходимые инструкции по срыву. Понимаешь?» «Понимаю», — одними губами прошептал я, с ужасом вспоминая бард-клуб «Орфей». Песни там пелись, в том числе и мной, вполне себе тех стран, про которые Петрович сказал враждебные. Да, Битлз идет мимо списка запрещенки, но вот участие в собрании, где критиковалась действующая власть, вполне могли приписать. А еще я вспомнил наш поход на гору Каменку, а точнее происшествие в лесу, и воровство золота, и стрельба из оружия по ногам, и укрывательство нарушителей, а ведь не сообщение в милицию о Володе и Артеме, это, по сути, укрывательство. Нет, за этими делами вряд ли велась слежка, ведь тогда еще объявлено про конкурс не было, или что мешало соответствующим органам заранее проследить за всеми нами. Если восхождение планировали давно, соответственно в оборот все клубы можно взять. Ведь когда объявит смотр предполагаемые шпионы, естественно, будут вести себя гораздо настороженнее и тише. А когда враг не предупрежден, он расслаблен и легче может выдать себя. Черт, черт, черт, черт. Каждый ваш шаг, каждый вздох фиксируется на фото и видеопленку и внимательно изучается нужными людьми. Мне кажется, вы сгущаете краски. Хотел бы я верить в это, усмехнулся Петрович, но я прожженный реалист, не пессимист, не оптимист, а именно реалист, и я понимаю, что скорее всего так сейчас и обстоит твое и твоих друзей дело, так что будь начеку, ничего лишнего не говори. Спасибо за предупреждение, кисло ответил я. Ладно, не расстраивайся, хлопнул меня по плечу Петрович, тебе сегодня грех расстраиваться, у тебя ведь день рождения. Вы откуда знаете? Петрович много чего знает, а на день рождения принято, что, верно, подарки дарить. Вот тебе, от старика Петровича, подарок. Он достал из кармана небольшой предмет, протянул мне, держи, на память. Что это? Я взял странный подарок, рассмотрел со всех сторон. Это был предмет, сделанный из металла, кажется, из алюминия, из прутка, диаметром в 7 мм. По виду подарок походил на восьмерку, с одной стороны имел небольшой рычажок, отходящий назад при нажатии. «Эх, ты!» — с укором произнес Петрович. «А еще альпинистом называешься. Это же карабин». «Карабин? Никогда такой не видел». «Верно, не видел. Потому что нет ни у кого такого. Это уникальная вещь. В единственном, можно сказать, экземпляре. Моя разработка. Личная. Я когда альпинизмом увлекался, не только ведь мыслями в горах был. У меня и в части снаряжения голова варила. Много я всяких штук и приспособлений придумал, облегчающих подъем. А вот это, — Петрович указал на карабин, — можно сказать, верх моих инженерных мыслей». Я внимательней рассмотрел подарок. Было видно, что сделан он не на заводе. На ребрах жесткости имели следы от молотка и напильника, спинка в нескольких местах поцарапана, крючок выточен грубовато. «Ты не смотри на вид, книгу ведь тоже не по обложке судит, а этот карабин очень удобен и практичен. Да ты и сам все поймешь, когда попробуешь. Двухтактная автоматическая муфта с хитрым принципом работы. А самое главное, это баланс. Я ведь не просто так карабин этот в восьмерку завернул. Тут инженерная мысль, которой сам Тесла позавидует. Одних расчетов две тетрадки исписано. Баланс на ребре жесткости и в основании такой, что карабин чуть ли не сам тебя страховать и закрываться будет». Петрович рассмеялся. «Так что бери, от чистого сердца. Спасибо». Я принял подарок, спрятал его в карман. «Ну все, пошли работать». Машина с грузом уже подошла, и мы двинули по коридору, как вдруг из самого хозяйственного отдела раздался знакомый голос. «Подожди», — шепнул я Петровичу, сам осторожно выходя в торговый зал. Возле прилавка стояла Лися, покупала хлеб. «Привет», — не сдержался я, выходя чуть вперед. «Привет», — ответила девушка, обернувшись. «Что ты здесь делаешь?» «Работаю», — ответил я. «А я хлеба зашла купить». «Слушай, а что ты сегодня вечером делаешь?» Решил я не упускать такого прекрасного случая. «Вечером», — задумалась Лися. «Никаких планов не было». «Тогда, может быть, сходим в кино?» «В кино? А что там сейчас показывают?» Вопрос застал меня врасплох. «Я понятия не имею», — честно признался я. Лисю такой ответ развеселил. «Приглашаешь девушку в кино, а сам не знаешь, что там показывают. Да и так ли это важно? А что важно? Важен твой ответ, да или нет. А если я скажу нет? Имениннику нельзя отказывать в день его рождения». Внезапно подключился Петрович, выскочив из подсобки, как черт из табакерки. «Что, у тебя сегодня день рождения?» — удивилась Лиса, переводя взгляд то на меня, то на старика. Я зыркнул на Петровича, но тот, довольно улыбаясь, лишь кивнул мне, словно говоря, не стоит благодарностей. «Ну так что, составите компанию молодому человек?» — продолжил он, обращаясь к Лесе. «Петрович, угомонись!» — прошипел я. Тот захохотал еще сильней, вскинул руки вверх, словно сдаваясь. Начал отступать спиной назад. «Все, удаляюсь». Проследив, что старик действительно ушел и не выскочит опять со своей помощью, я вновь обернулся к Лесе. Та широко улыбалась. «Отказать имениннику я не имею права. Давай сходим в кино сегодня. Правда?» — не смог сдержать я радости. «Правда», — рассмеялась девушка. «Тогда до вечера, до вечера». Лиса помахала мне на прощание и упорхнула на улицу. Я же остался провожать ее мечтательным взглядом, и даже когда зашла за складом, не сразу пошел разгружать машину. Все оставшееся время Петрович смотрел на меня озорным взглядом и лишь тихо приговаривал: «Молодежь». В голове было много планов. Предвкушая приятный вечер, я шел домой, чтобы переодеться, пойти с Лисей на свидание. Насвистывал мелодию и был в приподнятом настроении, но на подходе к подъезду меня перехватил Костя. «Ты чего тут?» — запыхавшись, спросил он. «А где же мне еще быть? Вместе вроде со школы возвращались, ты в свою сторону пошел, я в свою. Ты что, не знаешь, всех в снежный барс срочно вызывают?» «Костя, мне сейчас не до снежного барса. Я завтра туда схожу, отработаю занятие. Сейчас некогда». Дубинин сказал: «Срочно сбор всех». «Костя, мне правда не до этого. Скажи Дубинину, что я готов понести наказание, отбегаю штрафные круги и даже 300 отжиманий сделаю, как он любит. Но не сегодня. У меня сейчас другие планы. Дела такие, Андрюха, что важнее нет. Это не Дубинина прихоть собрать сейчас всех. Змей этот собирает, как его, Кайрат Айденович». «Зачем?» — выдохнул я, понимая, что дело действительно может быть важным. «Кажется, наверху», — Костя многозначно тыкнул пальцем в небо, — «созрело решение, кого будут отправлять в спецлагерь подготовки для восхождения на пик победы. И это решение, верно, кивнул Костя. Это решение и фамилии прошедших они объявят прямо сейчас. Глава 19. Отбор. Я не могу, с трудом выдавил я. Меня словно швырнули на перепутье. С одной стороны, свидание с девушкой моей мечты, с другой, другая мечта, а именно поднятие на пик победы. И как тут выбирать? Ты чего? Не понял Костя. Я сегодня свидание Лесе назначил. Я не могу его отменить. Это и вправду было бы очень глупо, сначала назначить ей его, а потом спрыгнуть. Сразу бы перешел в категорию чудаков на букву М. Да не переживай ты так, махнул рукой Костя. Она ведь в отборе участвует. А значит, тоже там будет. Этот довод успокоил меня. Как я сам не смог до этого додуматься. Там и встретимся. Не кино, конечно, но все же. Хорошо, пошли, кивнул я, и мы двинули до Снежного Барса. До секции мы добежали за считанные минуты. Там уже толпилась молодежь, взволнованно обсуждая предстоящее. Ни Дубинина, ни Кайрата Айденовича видно нигде не было. Слухи крутились разные и темы разворачивались стремительно. Кто-то кому-то украдкой, пока ждали, рассказал анекдот, тот ответил. Хорошая шутка. Третий услышал, да не так, и потекло по толпе, собрали их всех тут ради хохмы, не будет никакого сегодня объявления отобранных. Загалдели, забурлили. Потом, перекипев, успокоились, но ненадолго. Кто-то спросил про списки, зачитывать их будут или повесят на стену, и вновь пара слов родила целую теорию, никого не возьмут, списки давно куплены, а их собрали только чтобы сфотографировать для отчета. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось и чем закончилось, если бы из-за угла не выручил Дубинин. Он был взъерошен, зол. Рядом с ним степенно и с некоторой линцой шествовал Кайрат Айденович. Но на них внимания я не обращал. Я искал взглядом Лиса и все не мог ее найти. Неужели она не пришла? Ты Лисю не видишь? Спросил я у Кости. Тот покачал головой. Не только Лисю не вижу, но и из их группы вообще никого нет. Сказал он, высматривая в толпе людей. Странно. Вроде всех должны были собрать. У Дубинина бы спросить. Да он что-то сегодня злой как собака. Он в последнее время все время злой как собака, сказал Володя, подходя к нам. «Заходите», — сказал тренер, открывая зал. Толпа повалила внутрь. В былые дни Дубинин обязательно бы сделал всем строгий выговор и заставил бы всех успокоиться и войти нормально, без давки. Но сейчас просто безразлично смотрел, как подростки толкаются на входе, желая зайти первыми, словно это могло как-то помочь пройти отбор. Наконец, мы оказались внутри, выстроившись в кривую дугу. Мы замолчали, взирая на Кайрата Айденовича. Тот спрятал руки за спину, сгорбился и со стороны походил на старого ворона, который хочет выклевать нам глаза. «Внеочередная аттестация прошла», — произнес он, улыбнувшись. «Рассмотрели все ваши кандидатуры, внимательно изучили, и не только в части ваших физических способностей». При этих словах он вдруг выцепил из толпы меня взглядом и надолго остановился на мне. Его взгляд не понравился мне, недобрый, ядовитый. Я понял, что Петрович оказался прав и за нами следили не только во время тренировок, что они нарыли. По взгляду Карата Айденович, такое, чего хватит ни на одну статью для меня. Списки отобранных явно составлялись не одним им. Это я понял, когда Кайрат Айденович назвал несколько фамилий претендентов, на которых все тренировки ворчал и говорил в открытую, что они точно не пройдут дальше. Сидоров, Коротков Иванович, Костырев. Костырев, прошипел Костя, он сказал, Костырев, этот урод прошел отбор, тише ты, шикнул кто-то с задних рядов. Возмущение Кости мне было понятно, я и сам негодовал, но выбор такой был ожидаем. Их теплая встреча была красноречивее любых слов. Впрочем, в долгосрочной перспективе это было глупо. Подготовка Костырева оставляла желать лучшего, хоть он быстро и учился. Он явно не успеет набрать нужную форму к восхождению. «Володя, ты прошел», — шепнул Генка, услышав знакомую фамилию. Парень светился от счастья и, кажется, еще до конца не поверил в то, что его назвали. Но переспрашивать было нельзя. Кайрат Айденович зачитывал имена быстро, без повторений. Поздравляли друзей коротко, без долгих речей, просто хлопнув по плечу или шепнув «молодец». Никто не хотел за болтовней пропустить и свою фамилию. Я тоже слушал внимательно, радуясь, когда назывались знакомые имена. Взяли Генку, Костю. Через некоторое время назвали Марину, Клима. Еще через десяток фамилий появился Артем. Мне же все не было. Отобранных уже набиралось порядочно. Радостные, они расслабленно стояли в стороне, гудели, словно улей. На них шикали, Просили быть потише, но это действовало недолго. Чем больше росла компания тех, кто прошел отбор, тем больше взглядов было устремлено на меня. Смотрели на меня с удивлением и некоторым сожалением. Все знали, что мои физические данные позволяли мне с лихвой пройти отбор, но понимали, что ситуация непростая и какие-то странные натянутые отношения с Кайратом Айденовичем могли повлиять на выбор. Однако никто не мог поверить до конца, неужели из-за этого меня зарубят и не дадут пройти дальше, и радостный ропот скоро сменился на недоуменное ворчание. «Что же нам теперь, перед этим Айденовичем выслуживаться придется?» – спросил кто-то. «Чтобы дальше пройти, а если кто-то другой в немилость к нему попадет, он и его отправит домой, несмотря на достижения, вон, Костырев без двух дней неделю ходит на тренировку, а уже прошел, и все потому, что друг этого Айденовича», – поддержал другой. «Задницу придется целовать змею этому, чтобы пробиться хоть куда-то», – добавил третий. По толпе прошелся нехороший шорох. Ситуация становилась напряженной, и это чувствовалось всеми. Радость победы была уже не такой приятной. Кайрат Айденович даже на мгновение перестал зачитывать фамилии и оглядел зал, пытаясь понять, почему воздух мгновенно наэлектризовался. Несколько десятков злобных взглядов колко встретили его, и он даже на некоторое время растерялся, обратно уткнувшись в бумажку. «Где Герасимов?» Раздался первый грозовой раскат из толпы. «Кто это там сказал?» Мгновенно переменился в лице Кайрат Айденович и принялся внимательно смотреть на стоящих. «Кто это там сказал?» «Я спрашиваю». Ему не ответили и спросившего не сдали. «За себя беспокойтесь», — злобно произнес Кайрат Айденович. «А то и пересмотреть могу списки, и укоротить, и так слишком много людей вышло». Это должно было утихомирить людей, но сыграло абсолютно противоположную роль. Толпа заволновалась еще больше. Все вдруг поняли, что положение их и победа не стоит и выеденного яйца. Они вышли во второй тур лишь потому, что их просто не заметили, и они никому дорогу не перешли. «А ну успокойтесь», — рявкнул Кайрат Айденович. «Успокойтесь, я еще не весь список зачитал». Эта фраза утихомирила людей, они замолчали, но молчание это было таким, что готово было в одно мгновение перерасти в шторм.